Глава 13. На следующий день утром пешее и конное казацкое войско двинулось из Сечи. Хотя степи не обогрились еще кровью, но война уже началась. Полки шли за полками, казалось, будто саранча, пригретая весенним солнцем, летит роями из тростников чертомелика на украинские нивы. В лесу за Базовлуком ожидали готовые в поход ордынцы. 6000 отборных воинов, вооруженных несравненно лучше обыкновенных ордынцев, разбойников, составляли помощь, которую хан послал запорожцам и Хмельницкому. Казаки при виде их стали бросать вверх шапки. Загремели самопалы. Крики казаков, смешавшись с криками «Алла!», грянули в небо. Хмельницкий и Тугай-бей оба под бунчуками подъехали друг к другу на конях и торжественно поздоровались. Войска выстроились в боевой порядок с обычной у казаков и татар быстротой. Потом двинулись в путь. Ордынцы заняли оба крыла. Хмельницкий с конницей в середине, за ними страшная запорожская пехота. Вопреки установившемуся мнению, Баплан утверждает, что запорожская пехота была значительно выше конницы. По его словам, 200 поляков могли легко разбить 2000 казацкой конницы, но зато 100 пеших казаков могли долго защищаться, заняв оборону против 1000 поляков. Далее пушкари со своими пушками. Затем обоз, повозки и вазы с прислугой и припасами. И, наконец, чабаны со стадами запасного скота. Миновав Базовлукский лес, полки хлынули в степь. День был погожий, небесный свод не омрачался ни одной тучей. Легкий ветер дул с севера к морю, солнце играло на копьях казаков и на степных цветах. Перед войском раскинулись дикие поля, точно безбрежное море. При виде их радость охватила казацкие сердца. Большая малиновая хоругвь с изображением архангела склонилась несколько раз, приветствуя родимую степь, а по ее примеру склонились все бунчуки и полковые знамена. Из груди всех вырвался один общий крик. Полки свободно развернулись. Довбыши и тарбанисты выехали вперед. Загремели котлы, зазвенели литавры, и тысячи голосов запели в гулком степном воздухе. «Эй, вы степи, вы родные, красным цветом писанные, як море широкие!» Тарбанист, опустив поводья и откинувшись назад на сетлах, подняв к небу глаза, били по струнам тарбанов. Литавристы, вытянув над головой руки, били в свои медные круги. Довбыши гремели в котлы, и все эти звуки вместе с монотонными словами песни и с пронзительным, беспорядочным свистом татарских дудок слились в одну унылую ноту, дикую, как сама пустыня. Все полки упивались этими звуками, головы мерно покачивались в такт песни. Казалось, будто вся степь поет и колышется с людьми, лошадьми и хоругвями. Испуганные стаи птиц срывались с земли и летели перед войском, словно второе, воздушное войско. Временами песни и музыка молкли. И тогда слышался только шелест хоругвий, топот и фырканье лошадей, скрип обозных вазов, похожий на крик лебедей или журавлей. Впереди, под большой малиновой хоругвью и под бунчуком, ехал Хмельницкий на белом коне с золоченой булавой в руках, одетый в красное. Весь табор двигался медленно на север, точно грозная волна, покрывая собой реки, дубравы и курганы и наполняя шумом и криками степную пустыню. А из Чигирина, с северной стороны пустыни, навстречу этой волне плыла другая. Коронные войска под предводительством молодого Потоцкого. Здесь запорожцы и татары шли точно на вольный пир, с веселой песнью. Там суровые гусары двигались в мрачном молчании, неохотно идя на эту бесславную борьбу. Здесь, под малиновой хоругвью, старый опытный воин грозно потрясал булавою, точно уверенный в победе и мести. Там во главе войска ехал юноша с задумчивым лицом, как бы предугадывая свою близкую и печальную судьбу. Их разделяло еще большое пространство степи. Хмельницкий не спешил. Он рассчитывал, что чем больше углубится в пустыню молодой Потоцкий, чем дальше отойдет от обоих гетманов, тем легче будет его победить. А тем временем новые беглецы из Чигирина, Поволочи и других береговых украинских городов ежедневно увеличивали силы запорожцев, принося заодно вести из неприятельского лагеря. Хмельницкий узнал от них, что старый гетман выслал сына сухим путем только с 2000 конницы, а 6000 казаков и 1000 немецкой пехоты отправил Днепром на байдаках. Оба отряда получили приказ не удаляться друг от друга, но его пришлось нарушить в первый же день, так как байдаки, унесенные быстрым течением Днепра, значительно опередили идущих берегом гусар, движение которых непомерно замедлялось переправами через все реки, впадающие в Днепр. Поэтому Хмельницкий, желая, чтобы расстояние это увеличивалось еще больше, не спешил. На третий день похода он расположился лагерем у Камышовой воды и стал отдыхать. Разведчики Тугайбея поймали языка. Это были два драгуна из отряда Потоцкого. Скача день и ночь, они значительно опередили свой отряд. Их сейчас же привели к Хмельницкому. Их рассказы подтвердили то, что было уже известно Хмельницкому о силах молодого Стефана Потоцкого. Кроме того, он узнал, что предводителями казаков, плывших вместе с немецкой пехотой на байдаках, были старый Барабаш и Кшечовский. Услышав последнюю фамилию, Хмельницкий вскочил с места. «Кшечовский! Полковник Реестровых переяславских казаков!» «Он самый ясновельможный гетман!» — отвечали драгуны. Хмельницкий обратился к окружающим его полковникам. «Вперед!» — командовал он громовым голосом. Не прошло и часа, как войско двинулось в путь, хотя солнце уже заходило, и ночь не обещала быть погожей. С запада шли какие-то страшные рыжие тучи, похожие на драконов, левиафанов, что надвигались друг на друга, словно готовясь вступить в борьбу. Отряд направлялся в левую сторону, к берегу Днепра. Теперь он уже шел молча, без песен и звона литавр, и настолько быстро, насколько позволяла трава, которая была местами так высока, что в ней тонули целые полки, а разноцветные хоругви, казалось, сами плыли по степи. Огромная красная луна медленно выплыла на небо, но ее заслоняли каждую минуту тучи, и она гасла, как лампа, задуваемая ветром. Было уже далеко за полночь, когда глазам казаков и татар предстала огромная черная масса, отчетливо вырисовывавшаяся на темном фоне неба. Это были стены Кудака. Разведчики, скрытые темнотой ночи, приближали к замку осторожно и тихо, точно волки или ночные птицы. А что, если можно будет неожиданно завладеть сонной крепостью? Но вдруг на крепостном валу молния взрезала воздух и рассеяла темноту. Страшный гул потряс днепровские скалы, и огромный шар, описав на небе яркую дугу, упал на степную траву. Мрачный циклоп Градзицкий дал знать, что он не спит. «Пес одноглазый!» — шепнул Хмельницкий Тугайбею. «Видит и ночью!» Казаки миновали замок, о взятии которого они не могли и думать в минуту, когда им навстречу шли коронные войска и двинулись далее. Но пан Градзицкий продолжал палить им вслед так, что крепостные стены тряслись. Он не столько хотел причинить им вред, они шли на довольно значительном расстоянии, сколько предупредить войска, которые плыли Днепром и могли находиться уже недалеко. Но прежде всего звук кудакских пушек отдался в сердце и ушах пана Скшетузского. Молодой рыцарь, которого по приказанию Хмеля везли при казацком отряде, на другой же день тяжело заболел. В битве под Хортицей он, правда, не получил ни одной смертельной раны, но зато потерял столько крови, что в нем еле теплилась жизнь. Раны его, перевязанные по-казацки старым старшиной, открылись вновь. У него началась лихорадка, и он в ту ночь лежал в полузабытии в казацкой телеге, ничего не сознавая. Очнулся он только от грохота кудакских пушек, открыл глаза, приподнялся на вазу и стал озираться по сторонам. Казацкий табор крался в темноте, как хоровод теней, а замок гремел и озарялся розоватым дымом. Огненные ядра скакали по степи, хрипя и ворча, как разъяренные псы. Скшетузским при виде этого овладело такое отчаяние, такая тоска, что он готов был умереть хоть сейчас, только бы душой быть со своими. Война, война! А он в отряде врагов, безоружный, больной, не может и подняться с телеги. Речь Посполитая в опасности, а он не летит спасать ее. А там, в Лубнах, войска, верно, уже выступают. Князь, сверкая глазами, носится перед рядами, и куда не укажет булавою, туда сейчас же ударит 300 копий, как 300 громов. Перед глазами наместника стали вставать все знакомые лица. Маленький Володыевский несется во главе драгун со своей тоненькой саблей в руках. Но ведь он боец из бойцов. С кем он скрестит свою саблю, тот уж погиб наверняка. А там пан Подбипента поднимает свой чудовищный меч. Срубит ли он три головы или нет? Ксенц Яскульский крестит хоругвий, молится, подняв руки к небу. Это бывший солдат. Порой он не выдерживает и крикнет: «Бей!» А вот панцирные несутся вперед. Полки наезжают, гонят врагов. Битва, смятение. Вдруг видение меняется. Перед наместником стоит Елена, бледная, с распущенными волосами, и кричит: «Спасай меня! За мной гонится Богун!» Пан Скшетузский срывается с телеги, но вдруг чей-то голос, теперь уже наяву, говорит ему: «Лежи смирно, дитина, не то свяжу!» Это Исаул Захар, которому Хмельницкий приказал беречь наместника, как зеницу ока. Он укладывает его опять в телегу, закрывает лошадиные шкуры и спрашивает: «Что с тобой?» Скшетузский окончательно приходит в себя. Видения исчезают. Вазы идут по самому берегу Днепра. С реки долетает холодный ветер, ночь бледнеет. Речные птицы поднимают свой утренний крик. «Слушай, Захар, мы уже миновали Кудак?» — спрашивает Скшетузский. — «Миновали», — отвечает запорожец. — «А куда мы едем?» — «Не знаю. Битва, каже, буде, але не знаю». При этих словах радостно забилось сердце пана Скшетузского. Он думал, что Хмельницкий будет осаждать Кудак, и с этого начнется война. Но поспешность, с которой казаки двигались вперед, давала возможность предполагать, что коронные войска уже близко, и что Хмельницкий миновал крепость, чтобы избегнуть сражения под обстрелом ее пушек. «Может быть, еще сегодня я буду свободен», — подумал наместник, с благодарностью поднимая к небу глаза.